Бесспорно, кузнецы были очень популярны среди женщин. Они проводят долгие часы перед душной горячей печью, перемешивая топливо, качая меха, размахивая большим молотом, чтобы разбить руду, и выдвигая из печи очищенные слитки. Результатом такой трудоемкой работы в течение долгого времени была крепкая, словно железная скульптура тела, без каких-либо излишков жира. Однако им не надо было жить порочной жизнью кровопролития как наемникам. Им можно было даже почувствовать некое чувство поэзии, смотря на их взгляды, молча устремленные в печь. Они прибыли на второй подвальный этаж мастерской, где Вейланд с оголенным торсом сидел у жерла печи и механизма водяного колеса, смотря на них. О нем ходило множество скандальных слухов о связях с некоторыми сестрами из монастыря, до того, как он прибыл в Гулбетти. И какие-то из этих слухов, скорее всего, не являлись преувеличением. Спустившись вниз, Фенесис в ужасе схватилась за рукав Куслы и застыла на месте, как только увидела Вейланда. Вейланд, естественно, сразу же заметил их и оглянулся, держа дрова на плече и рядом с животом. Однако он совсем не возражал против их присутствия, и продолжил свою работу. Было бы слишком неуважительно по отношению к нему сомневаться в том, что Вейланд является человеком, который ищет истину, учитывая то, как серьезно он выглядел. Его растрепанные волосы были стянуты в простой хвост, а редко подстриженные усы придавали ему вид подозрительного человека. Тем не менее, это также было доказательством того, что этот человек приоритетом поставил для себя работу. Бесстрашие. Его вид был таков, что заворожил даже Фенесис. И затем выражение ее лица полностью изменилось, и она быстро повернулась к Усле, мстительно его упрекая. «Я никогда вновь не поверю в твои слова». «Даже несмотря на то, что этот человек облапал твою грудь, когда впервые тебя встретил?» Фенесис тут же потеряла дар речи, но вскоре, восстановив самообладание, сказала. «Возможно, он был немножко груб». Подумать только, что подобные слова вылетели сейчас. Фенесис проигнорировала Куслу, который довольно несчастно на нее посмотрел, а затем продолжила смотреть на Вейланда, словно загипнотизированная его ловким мастерством. Из-за этого Кусла вспомнил то, что Вейланд однажды сказал. «Сначала создай плохое впечатление, а затем покажи искренность. После этого завоевание будет успешным». «Ты свинья», – прошептал в сердцах Кусла. «Я, наверное, воспользуюсь этим в следующий раз». «Вейланд, прервись на минутку». Вейланд услышал слова Куслы, однако не обернулся. Он поднял большие меха, сделанные из кожаных шкур, и положил их рядом с печью. Факел, грабли, молот, клещи, железный ковш и инструменты всех видов лежали вокруг печи. Если бы он добавил к ним какие-нибудь странные кости или что-нибудь еще, то выглядел бы как колдун. Но нынешний вид Вейланда лишь показывал, что он хорошо натренированный первоклассный ремесленник. «Что такое?» Когда он наконец-то развернулся, то не растягивал слова, как обычно. Естественно, он не смотрел на Фенесис. И его взгляд был полностью лишен всякого выражения. «Я хочу показать нашей гости, чем именно мы занимаемся». К этому моменту Вейланд наконец-то серьезно взглянул на Фенесис. «Какие материалы я могу получить из этой девушки?» Он думал о такой, казалось бы, абсурдной идее с абсолютно серьезным выражением лица. «Здесь не место для игр!» Услышав слова Вейланда, Фенесис заговорила. «Я тоже не собираюсь играть здесь!» Ее голос совсем утих к концу фразы, и казалось, она почувствовала некое давление от взгляда Вейланда. Если бы он был одет, то для постороннего человека телосложением Вейланд казался бы долговязым. Но на самом деле его тело было лишено всякого жира, словно скульптура. Пятна от угля покрывали его руки до локтей, а сам он сильно вспотел, несмотря на холодную погоду. Фенесис же, которая приходила каждый день, и лишь сидела на кресле и смотрела за их работой, скучая, не могла с ним спорить. Но Вейланд был действительно гением в этом аспекте. Спустя некоторое время он скрыл свое раздражение и, снова показав ту маску, которая была на нем совсем недавно, пожал плечами и повернулся к печи. «Делай, что хочешь, только не болтайся у меня под ногами». «А». Фенесис собиралась что-то сказать, но запнулась и, сменив тон голоса, поблагодарила его. «Большое тебе спасибо». Она была словно нежная леди, оказавшаяся во власти свирепого человека. К этой секунде Кусло почувствовал, что все это было несколько безвкусно. Фенесис, которая кидала на Вейланда восхищенные взгляды, повернулась, чтобы снисходительно посмотреть на Кусло. Это было еще одной причиной, почему он себя так чувствовал. «И что мне надо тут делать?» «Поспеши и скажи ей, ты, алхимик, который только и знает, что болтать». Он действительно потратил много усилий, чтобы не цокнуть языком, когда почувствовал себя не в своей тарелке. «Вейланд, воздухозаборник наверху готов?» Услышав слова Куслы, Вейланд снова повернулся и покачал головой. «Пока нет, но... А, я сам сделаю это. Не могу позволить тебе с ним возиться. Ты знаешь, что с ним делать?» В ответ на вопрос Куслы, Вейланд посмотрел на него с диким выражением лица, наполненным злостью сильнее, чем в любой другой ситуации. «Ты ведь просто хочешь поесть из тигля, верно?» Возможно, никто другой их возраста не знал ни что означала эта фраза, никто первый стал ее использовать. Но все равно и алхимики, и ремесленники использовали эту фразу во время споров. Кусло пожал плечами, а Вейланд подошел к лестнице и ушел наверх. «Ты в самом деле двуличен», — скривившись, пробормотал Кусло, а Фенесис, смотревшая, как Вейланд поднимается наверх по лестнице, осуждающе проговорила. «Он все же намного лучше, чем некоторые люди, которые только и умеют, что болтать попусту, верно?» Не осознавая этого, Кусло стал героем, но и Вейланд оказался им. Превратности были везде, и некоторые незначительные мелочи могли изменить положение дел. Это была одна из первых вещей, которым обучался алхимик. «И что мне нужно делать?» «Вейланд пошел делать самую тяжелую работу – вытяжку. Мы же будем поддерживать огонь, который горит внизу». «Ясно». «Однако...» Кусло осмотрел одежду Фенесис и вздохнул. «Твоя белая одежда запачкается, если ты будешь в ней работать». У нее была большая вуаль, а также просторная одежда с широкими рукавами. Ее белоснежный цвет символизировал бедность, покорность и чистоту, но вызывал беспокойство в мастерской, наполненной углем и маслом. «Тебе лучше переодеться во что-нибудь другое. Я не знаю, есть ли тут что-нибудь, что тебе подойдет». Кусло сбегал в кладовку и, некоторое время порывшись там, все-таки нашел немного приличной одежды. И все закончилось так, как и ожидалось. «Неплохо. Скорее даже немного мило, не так ли?» «Пожалуйста, не шути над этим». Сказав это, Фенесис, закончившая переодеваться в спальне, уставилась на Кусло, по всей видимости, полностью задавленной тканью. Из-за постоянных складок на изгибах, эта одежда больше напоминала броню из ткани, обернутую вокруг нее, а не одетую. Однако ее длинные волосы все так же оставались покрыты вуалью, которую она отказывалась снимать, говоря, что если она снимет ее, то не сможет надеть ее обратно точно так же. Поэтому Кусло мог лишь надеть сверху на нее мешок, чувствуя себя заинтригованным после того, как добавил в ее образ последний штрих. «Ничего, пока что оставим все как есть. Если мы не начнем работать, то тот парень наорет на нас». Фенесис часто закивала, выражая свое согласие со словами Куслы. Однако казалось, что она скорее не хотела помешать работе Вейланда, чем показывала страх перед ним. «Очень тяжело найти руду с высоким содержанием чистого цинка, но были заметки в важных металлургических записях о том, что Орден обладает ею. Это минерал фиолетового цвета, прозрачный как янтарь, но мы можем использовать только руды, полные громадным количеством примесей». Так как Кусло в какой-то мере был подчиненным Вейланда в этой мастерской, то он имел лишь приблизительное представление о том, где какое оборудование лежит. Вскоре он обнаружил большой цельный кусок руды. Эта руда, ну, не так уж и плоха. Цвет у нее немного темный, что означает, что в ней высокое содержание железа. Но мы не знаем точно, получим ли мы в итоге его или цинк. Иногда это даже бывает сера, но самая распространенная примесь – это свинец. Иногда же мы можем получить серебро. В руде можно было увидеть кристаллы, создающие отблески, как пчелиный воск, и словно растаявшие и сплавленные вместе. Кусло уже нашел молот, но взглянув на Фенесис, понял, что тот, наверное, тяжелее, чем она сама. Поэтому он взял зубило и молоток с ближайшей полки и передал их ей. «Разбей это. Просто преврати все это в кусочки размером с крупную гальку. И будь осторожнее с глазами. Отлетающие осколки могут в них попасть». Фенесис в ответ на слова Куслы моргнула и кивнула.